Так, ура, ура, ура, ура, друзья! Я Вадим Open Yoga, openyogaclass.com, бесплатные интернет-йога-курсы, платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Это у нас собрание по IT для Международного открытого йога-университета, по нашей доброй такой сейчас традиции, все, что можно в открытый доступ записывать, выкладывать, мы это делаем, кому будет просто полезно, все заинтересованные люди могут, кто не успел участвовать, просмотреть и там в двойной скорости и получить пользу, ну и также для других, кому интересно вообще, куда мы движемся. Еще раз я напоминаю, открытая йога предельно децентрализована, продолжение этой, ну как, для того, чтобы была свобода, да, максимально у всех, но обратная сторона свободы, вы помните, это хаос, это когда никто не знает, что где-то происходит, ну как же, если все децентрализовано. Поэтому выход только лишь один, максимальная открытость, максимальная прозрачность и как это, выкладывание в открытый доступ для всех заинтересованных лиц, все наши какие-то материалы, чтобы ну, как, отсутствие бюрократии будем компенсировать открытостью, прозрачностью и доступностью. Это мне видится единственный способ, во всяком случае, в нашем IT какой-то ну, порядок навести. Значит, ну из чего я хочу сейчас начать? Значит, еще раз, друзья, я напоминаю, что открытая йога, мы не секта, мы не коммерческая организация, мы пытаемся сохранить древнее это знание, и нам очень несладко живется в современном мире, поэтому, чтобы выжить, у нас есть только один шанс, это очень быстро шевелиться, а шевелиться быстро получается только если мы осваиваем современные технологии, которые дает нам наука. Поэтому это не блажь, не прихоть, что мы там изучаем, мы это все продвигаем, это вопрос, в общем-то, нашего выживания. И вот на нашем собрании я сейчас обращаюсь, мы сейчас решили немножко переформатировать работу нашего IT-подразделения Международного открытого йога-университета, в том числе приглашаем сюда на наши вот эти собрания студентов, кто заинтересован в IT. Я хочу пропиарить, прорекламировать это все. Очень много людей, кто, обучаясь у нас йоге, то есть люди вообще приходили, они гуманитарии многие были, но обучаясь йоге, параллельно делая наша карма раджа-йога работу, изучая какие-то IT-компетенции, в результате еще приобретали дополнительную профессию, и многие сейчас работают и совмещают йогу и IT, что с нашей точки зрения просто идеально. То есть что-то у тебя в йоге, что-то у тебя в IT, и ты как бы так лавируешь между этим. Вот, особенно это замечательно для девушек, потому что наше глубокое убеждение, что в IT должны быть женщины. До тех пор, пока женщин не будет в IT, будет все очень плохо там. Значит, ну, это отдельная тема разговора. Сейчас я хочу что сказать, прорекламировать, значит, вот на наших собраниях, а также какие-то параллельные наши проекты, вот наш дружественный проект itempuniversity.com, к сожалению, мы не можем ему уделять должного внимания, тут в связи там, со всякими переездами, значит, тоже есть известные проблемы, поэтому я прошу всех тех открытых йогов, кто может, что-то знает и может создавать в области IT те или иные курсы для блага всех живых существ. То есть мы будем их в открытый доступ, ну, чтобы и сами мы учились, и люди учились, и так далее, потому что нам надо повышать уровень компетенции в области IT наших йогов. Пожалуйста, обратитесь к коллегу Атме. Значит, вот он сейчас курирует это направление, он скажет, где у нас какие собрания, и какая работа есть, и так далее. Это вот одно такое объявление, значит, от себя лично я хочу сказать только лишь одно. Друзья, вот никому не спрятаться от IT, это вопрос времени, когда просто жизнь за волосы вас потащит, чтобы вы начали изучать в том или ином его виде. Да, вот такой анекдот есть, что эти буддийские монахи брились наголо, да, чтобы их карма их не тащила за волосы. Да, то есть, ну, я боюсь, что здесь и такой метод вряд ли поможет. Значит, поэтому я прошу вас в фоновом режиме продолжайте повышать свои компетенции в области IT. Ну и, наконец, следующий такой момент. Искусственный интеллект вторгается со самым свирепым образом во всю нашу жизнь. Вот меньше года, нет, год и сколько, и 2 месяца, когда-то в ноябре 23-го вот прогремел этот первый чат GPT, вот и 2 лет не прошло, как сейчас это все идет по нарастающей, все немножко такие вот как бы пришибленные еще пока не поняли, что происходит, а это действительно очень быстрая технология, это не просто пиар, это не просто хайп, это реально, когда вы можете увеличить свою производительность труда во много раз, но опять же беда, некогда это изучать, опять же те, кто учат, какие-то, как правило, невменяемые товарищи. Ну, поэтому вот в открытой йоге, понимаете, у нас же вопрос вот такой межличностный, он самый активный, то есть вот как в йоге, да, вот мы рекомендуем, что в первую очередь йогу изучать в той школе, которая вам близка, вот чисто по-человечески близка. Вот вы ну, чувствуете, что это что-то ваше, что-то такое, вот, ну, не чужое, не коммерческое, не там, ну, а вот, вот именно ваше. Да, вот, вот с этой точки зрения мы когда-то iTemp создавали, и сейчас еще одно направление по IT, я надеюсь, что оно тоже как-нибудь интегрируется в iTemp, но это надо нам там тоже эти курсы делать. Вот, на iTemp University по искусственному интеллекту, я очень надеюсь, что Ирина Ригведа в том числе и начнет делать там обучающий курс, но сейчас, значит, вот этот вот проект, он называется «Путеводная звезда преподавателя йоги», это дружественный наш проект, где на понятном языке для простых людей, не для каких-то там этих самых, кто, знаете, вот я вас там научу, там деньги зарабатывать, то, чего меня, вот если честно, тошнит, когда я захожу, мне пытаются меня научить IT, чтобы я там деньги зарабатывал, да, там или еще что-то там, да, вот такой какой-то чистоган, он скорее отпугивает, в том числе и наших йогов, вот почему они, ну, боятся идти учиться, да. Вот, я надеюсь, что у Ирины Ригведы будет все очень по-доброму, что называется по-домашнему, открыто, спокойно, вот, и вот она знакомит нас с теми уже инструментами, которых сейчас очень много, их там более там 6 тысяч, злые языки утверждают, этих интеллектов по всему земному шару сейчас расплодилось, но понятно, за всеми не угнаться, нам надо только то, что мы можем прямо сейчас уже как-то использовать, как-то быстро понять. Ну, в первую очередь, вот картинки нужны, вот Ирина Ригведа, она вот здесь генерирует картинки для нас, кстати, все вы открытые йоги можете заходить, это вот я сейчас демонстрирую телеграм-канал, называется «Путеводная звезда», значит, и можете брать для своих каких-то лекций, презентаций и так далее, да. Вот, кроме того, еще раз, задавать Ирине вопросы, какие-то предложения, пояснения и так далее, значит, по многочисленным просьбам Ирина начала вести также YouTube-канал, ну, то есть они идут в паре, как бы вот эта «Путеводная звезда», телеграм-канал вместе с YouTube-каналом. Почему? Потому что не всегда бывает удобно через телеграм-канал пользоваться, потому как она сейчас начала делать видеоинструкции, что я считаю просто совершенно необходимо в настоящее время, чем читать, лучше один раз посмотреть, как кто-то делает и повторит. Вот. Ну и, конечно же, просматривать эти видеоинструкции не всегда бывает удобно с Телеграма, гораздо удобнее это делать с YouTube-канала, ну, потому что там, ну, YouTube, у него сервера по всему земному шару, даже там скорость загрузки, конечно же, гораздо быстрее, скорость открытия там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому я также прошу вот на ее YouTube-канал подписаться, Ирина Ригведа, это как вот собака Ирина Ригведа, это вот в YouTube, где, значит, вот должны быть уже видео обучающие, вот их уже здесь несколько есть, по тому, как пользоваться. Ну и на чем, ну, что сейчас, уже прямо сейчас абсолютно видно для преподавателя йоги, от того, что предлагает искусственный интеллект. Первое – это картинки, потому что всегда большая головная боль. Вот у вас семинар, вот у вас занятие, вот еще что-то. Подготовить какую-то презентацию, подготовить какую-то картинку, где-то ее разместить. Она должна быть наглядная, красивая. Также, ну, как бы, ее быстрее сейчас сгенерировать, друзья, получается, чем искать по вот этим всяким сток-хранилищам. Есть такие сайты, где, ну, хранят картинки даже бесплатные, то есть, чтобы всем, ну, без авторских прав, пожалуйста, бери. Но пока найдешь нужную тему, там полдня может уйти. И вот не всегда хорошо работает поиск, и иногда бывает просто проще взять и вот и сгенерировать для себя, ну, для вот для как вот йога-университета, допустим, раз-раз. Вот это вот одна вещь, которой придется осваивать, вот так как мы сейчас умеем с вами пользоваться Word, Excel, там, интернетом и так далее. А еще я помню времена, когда йоги говорили, да ну, зачем нам это? Я боюсь, что сейчас идет время, что вы должны будете все научиться пользоваться тем, что называется искусственный интеллект, и там совершенно новое такое явление, вот новое слово появляется, я предлагаю вам всем его выучить, зазубрить, оно звучит как промпт. Промпт – это или то описание, которое ты даешь искусственному интеллекту, дабы он тебе, допустим, вот сгенерировал вот эту вот картинку, да, и в зависимости от того, какое это описание или промпт ты даешь, ну, ты на выходе получишь. На входе плохо, на выходе плохо. На входе хорошо, на выходе хорошо. По сути дела, значит, как мне видится, это, по сути дела, продолжение программирования. Вот видите, даже в этом от программирования не уйти ни одному человеку. То есть те времена, когда, я помню еще эти времена, хотя еще их не совсем застал, когда в машинных кодах программы писались, там, ну, чуть ли не ноликами, единицами, там, конечно, более высокий уровень так называемого ассемблера, то есть там ассемблировали, дезассемблировали, потом вот эти все языки программирования, там, более низкого уровня, там, самые первые, там, всякие там C, там, я еще на Фортране работал, и так далее, до самых популярных, которые вот сейчас там всякие-то эти Python, и вот сейчас совсем недавно Rust, новый такой язык, вот Linux Torvalds его там в том числе двигает. Вот, но это нужно долго учиться. А по сути дела, можно гораздо упростить всю эту логику. Ну, то есть некоторые говорят, да ну, все равно там не заменит программиста хорошего. Хорошего-то не заменит, но нам-то не всегда нужны такие сложные вещи. А вот промпт, по сути дела, это та же программа, но только пишется она человеческим языком. Вместо вот этих всяких там слэшей, там всяких вот этих точечек там и прочего-прочего, ты просто пытаешься на языке сказать. И вот тут вот поджидает всех большая неожиданность. Казалось бы, ну, языком-то все мы владеем. Так вот, оказалось, это еще тот навык, как промпт грамотно составить. Это, ну, точно так же, как вот вы в Яндекс поисковую строку задаете поиск, да, в зависимости, если вы умеете писать поисковые запросы, вы быстро находите нужную информацию, и этому надо учиться. А если вы не умеете, то вам всякий мусор вываливается. Вот общение с искусственным интеллектом тоже от нас требует в том числе вот такого как бы совсем высокоуровневого языка программирования, да. Вот, ну и Ирина об этом будет рассказывать. Еще что уже прямо сейчас понятно, что нам очень важно, значит, вот, понятно, компания Google разрабатывает свою нейросеть, она называется Bard. В этом отношении немножко отстал Google, но он, я думаю, наверстает быстро свой... Вот это отставание, почему, конечно, ну, мощности Гугла, они несравнимы ни с чем, что радует. Но пока Bard еще в экспериментальном таком режиме, и если вы, допустим, сейчас его просто зайдете, то, скорее всего, он напишет, что, вот, ну, к сожалению, в вашей стране, ну, пока еще он недоступен, он в экспериментальном режиме. Но с каких-то стран он уже доступен, поэтому если вы установите себе VPN, а VPN достаточно просто устанавливается, как вот у меня здесь, даже я не знаю, видно или не видно, вот я нашел, он, можно его установить как дополнение к браузеру. То есть берете свой браузер, какой у вас есть, ну, в данном случае Mozilla у меня тут, но можно и на Chrome. И вот я нашел такое дополнение, расширение, оно называется BrowSec. Его устанавливаете, и все, пожалуйста, нажатием кнопочки, и, значит, вот... У вас, ну, как бы, грубо говоря, у вас устанавливается VPN, да, и тогда вот уже BART становится доступным, значит, что там ценное. Особенно мне что очень понравилось, мы сделали несколько экспериментов, я взял свой YouTube ролик, туда закачали, написали промпт с оценкой, что было хорошо сказано, что плохо сказано. И он дал, в общем-то, достаточно беспристрастную оценку, что там было сказано, чего не было сказано, что я считаю просто сверхидеальный инструмент для начинающего преподавателя йоги, который читает свои лекции и так далее, и так далее. Почему? Потому что тут вы получаете, во-первых, очень быструю обратную связь, и не от людей. Конечно, там могут быть какие-то ошибки и так далее, но это все равно больше, чем вообще ничего. Во всяком случае, вот из анализа, который сделал Барт моих лекций, я понял, какие лично я делаю ошибки. Хотя, в общем-то, болтать я, как вы понимаете, умел давно, он там, интернет уже там забит, в том числе и моими лекциями, да, а вот оказывается, чего-то за эти десятилетия я не понимал, не на том акцент делал и так далее. То есть и дальше больше. Поэтому вот я прошу еще раз, друзья, в фоновом режиме все-таки свои IT-компетенции всячески повышать. И ну, без пользования искусственным интеллектом, чувствую, нам не обойтись. Вот как вы сейчас без Word'а попробуйте там от руки напишите какое-нибудь письмо. Да, да вы там ошибок сделаете грамматических гигантское количество. Вот, поэтому я слезно прошу, значит, всех студентов, особенно старших, присоединяйтесь к департаменту, значит, нашего IT, чтобы мы совместными усилиями, ну, продвигали это дело. Еще раз, оно тяжело со скрипом, и все-таки это не наша основная цель. Наша основная цель – это йога, да, но вот видите, в современном мире никуда от этого не делаться. Ну, и, конечно же, я попрошу обратную связь для Ирины Ригведы, да, потому что она тоже, ну, не знает как бы нашей кухни именно такой вот, то, что вот как это нам видится. Поэтому какие-то вопросы, пожелания, прошу, вы ну, направляйте. Вот, вот такое мое было послание. Я Вадим, OpenYoga, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курс и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке. Значит, и давайте я сейчас на паузу остановлю, а потом опять запущу, чтобы это были такие вот видео. Еще раз, друзья, это очень хороший такой вот лайфхак. Любое собрание превращать в то, что полезно для людей. Потому что я не знаю, кому-то это интересно. А даже случайный человек вот посмотрит нашу запись, скажем, он не из йоги, там, он, не знаю, там, чем-то другим занимается, да, полезным для людей, и какие-то у нас, какие-то наши моменты себе возьмет, и для всего человечества будет лучше. Поэтому я призываю вас, вот, ну, как бы, делитесь. Наш мир – мир свободы, это мир открытый. Вот, и чем больше вы добра, что называется, помощи отправите, а с вас-то чего, вы и так это делаете, да, а так еще кто-то увидит, оно же нам же и вернется, вы понимаете, мы будем жить в мире, где вот один технологию кто-то рассказал свои, другой, третий, четвертый, и так быстрее человечество пойдет, поэтому я также призываю вас всех, ведете собрание, что-то, если у вас ценное для ну, узкой группы, но если вы чувствуете, что это будет полезное для других людей, которых вы не знаете, они вам спасибо даже не скажут, они даже не будут знать, что вы есть. Как я сам часто открываю в YouTube какое-то видео, мне что-то надо быстро вопрос решить, да я даже автора не успеваю запомнить и там канал, да, но это идет в плюс, всему человечеству, вот. Вот, так, ну, я кнопочку, только теперь бы мне разобраться, куда мне кнопочку нажимать, остановить запись, ага, остановить запись чата.